«Михай, посиди со мной. Погоди. Сначала налей чаю себе. Мне не нужно. Я уже пила. В эту чашечку прямо и наливай. Из нее чай вкуснее». Чашечка звякает о глянцевитую поверхность парты, и Мария осторожно отодвигает стул. Графиня не сводит с нее глаз, следит за тем, как Мария придерживает юбку, как садится и притрагивается губами к чашечке. Графиня вскакивает, выдергивает чашечку из ее рук. Кипяток плещет Марии на руки, и она шипит от боли. «Нет, все не так, Мария. Я передумала. Не трожь эту чашечку. Никогда больше не трогай ее, слышишь?» Мария только поднимает брови. «Какая муха ее?» «Ну ладно, кожа на руке зудит. Хочется скорее сунуть ее под холодную воду». Мария бросает в сумку тетради ворохом и выскакивает из класса. И уже в дверях замечает, как графиня стоит между партами, обхватив руками черно-седую голову, и раскачивается. Раскачивается взад-вперед и гудит. Когда при встрече Фил хватает ее руку для поцелуя, Мария вскрикивает. На пальце, безымянной на правой руке, и костяшках над ним вспухли болючие пузыри. Фил осматривает ее руку, будто она сама из тончайшего фарфора. До свадьбы заживет. Мария смотрит на него с ужасом. И вправду ведь идиот, но руку не вырывает. Вокруг них шумит зацветающая черемуха. Марии кажется, что весь мир сейчас пахнет ею. Даже темные глаза, которые смотрят на нее снизу вверх. Фил лежит головой на ее коленях, и Мария видит каждую рыженькую веснушку на его щеках. Мария закусывает губу, пытается сделать вдох снова и снова. Фил сжимает ее пальцы. «Мария, что с тобой?» И поток слов и слез обрушивается на него. Обо всем вперемешку. О красных пятерках в дневнике и о красных простынях, о тайком подготовленных графиней документах для поступления в город, о стучащих колесах электрички, которая увезет ее в новую жизнь, и монетках, падающих в хрустальный бокал шампанского. И когда Мария наконец затихает, накрывшись его кожанкой с головой, она слышит голос Фила, будто из-под толщи воды. «Мария, ты же можешь отказаться и уехать в город, и быть сама по себе. Или быть со мной». Марии хочется засмеяться в его красивое, но такое глупое лицо. «Тумана полеса». В переводе с цыганского «ты меня не понимаешь», — говорит Мария, садясь. «Мы как бы рядом, но очень далеко. Вы живете по своим законам, а у нас романипе». «Цыганский закон». «У нас надо слушать старших». В самом деле слушать, а не делать вид. Ну а если не послушать? Это даже думать нельзя. Лубной станешь. В переводе с цыганского – проститутка. Фил поднимает брови. Из табора выгонят навсегда. На коленях будешь просить, не посмотрит никто. Будто ты пустое место. Ничто. Понимаешь? Даже мама. А маму спросят. «Есть у тебя дочка Мария?» «Нет, такой нету дочки». Фил хмурится, поводит плечом. «Ну, не знаю, выдумываешь». «Но вы ж цыгане своих же не бросаете, вроде». Марии даже завидно делается. Счастливый, не может поверить, что значит, когда тебя перестают свои же узнавать. Вместо ответа Мария ложится головой ему на плечо. Грубая шерсть свитера колет щеку и отросшая щетинка на его подбородке. Мария дотрагивается до нее губами и выше, целует теплый приоткрытый рот, целует глаза, доверчиво прикрывшиеся. Черемуха пахнет сладко-сладко, солнце припекает макушку, согревает пальцы, застывшие в спутанных волосах. Марии кажется, что стоит ей разжать руки, и он упорхнет прочь, как не нуждающийся больше в опеке дрозд. И пусть Мария нашла его на траве под гнездом, выкормила его из своих рук. Он оправился, он готов лететь к другим, рыжим, пестрокрылым, свободным. «Бог есть любовь», — говорит Фил, глядя, как дождь разбивается об золоченый купол, как потоки воды катятся по нему. Вода ловит отражение и тоже кажется золотой. Мария стоит за его спиной, сжавшись под его кожанкой. Волосы падают на глаза, так что обернувшийся Фил не может прочесть их выражение. «Это не я придумал. Это Библия». «Это ты моей маме скажи». Фил пожимает плечами. «Скажу. Скажу, если это ее убедит. Скажу. Пойду просить твои руки, если хочешь. Прям как в старые недобрые. Не смей, слышишь?» Мария подлетает и дергает его за мокрый рукав. «Даже подходить к дому не смей. Мои деди от тебя того, если узнают». Мария чиркает по шее, но Фил смеется. Фил хватает ее поперек талии и чиркает по темечку костяшками пальцев, легонько. Но Мария визжит, вырывается. И, отдышавшись, вдруг смотрит на него серьезно и строго. «Мама говорит, если я буду делать, как она велит, как отец велит, как старшие, как... кто угодно, в общем, кроме меня самой, тогда и Бог меня любить будет». «А если я велю?» «Ты что? Ты гаджо!» — выплевывает Мария и осекается. Прозвучало грубо. Она встряхивает закудрявившимися волосами и выходит из-под козырька. Мария вздыхает и поднимает лицо к дождю. Струи быстро смывают ее слезы, и лицо ее проясняется. Мария сверкает глазами и бросается на проезжую часть. «Догоняй!» И вот Фил уже бежит за ней. Ее белое платье рвет ветер, будто флаг на корабле. Оно хлопает, облепляет ее тонкие ноги. А Мария хохочет и несется вперед. Когда они замирают перед рассекающей лужей машиной, облитой брызгами из-под колес, Мария смотрит на грязный подол и цокает. А Фил смотрит на Марию.